До подъезда шума-шума всего ничего. Мазда. Напротив следующих дверей стояла довольно новая машина, не очень-то гармонирующая ни с самим домом, ни с остальными припаркованными во дворе автомобилями. За исключением Мерседеса зеленых, разумеется. Это раньше, в начале 90-х, в одном подъезде могли жить и миллионеры, и пьяницы. Теперь все поменялось. Расслоилось. Теперь чисто вымытая Мазда кажется во дворе народным телом. Или нет. Или успешный внук примчался навестить бабушку. Неважно. Или в этот подъезд, или в следующий, в Старухин. А лучше в этот. Витоль подошел к ближайшим дверям, надавил на ручку, торопливо вспомнил открывающие запоры заклинания и заставил домофон сработать. Прислушался. Идут? Нет. Пока нет. Но продолжает сканировать, наблюдает за его действиями. Действиями. Что делать? Прятаться? Выходить? Как объяснить, что он здесь ищет? Ответ пришел сам собой. Наверху, на третьем этаже, как быстро отметил про себя Витольд, заскрипела дверь, и послышались шаги выходящих из квартиры челов. «Вот видите, все, как я говорил», — энергично произнес невидимый Ундеру мужчина. «Ну, грязновато. Ха-ха, что вы хотите? Хозяйка была старой женщиной, за порядком не очень следила, наследникам лишние хлопоты тоже ни к чему, зато есть возможность чуть сбавить цену». «Это мы понимаем», – ответила женщина. «Наследники прекрасно понимают, что квартира в запущенном состоянии и не станут жадничать». «Ага, мы ее приведем в порядок, а они нас выгонят». «Или цену поднимут», – поддержал женщину, молчавший до сих пор мужчина. «Составим договор на пару лет», – предложил энергичный. «Думаю, такой вариант удовлетворит обе стороны». «Они снимают квартиру». Витольд торопливо взбежал на третий этаж и, наткнувшись на трех челов, черноволосый маклер и молодая пара, сделал вид, что немного растерялся. «Скажите, квартиру еще сдают?» «А вам что?» – грубовато поинтересовалась женщина. «Хочу посмотреть». И легкий поток магической энергии коснулся маклера. «Давайте покажу», – дружелюбно улыбнулся черноволосый, – «раз уж вы приехали». «Его зовут Витольд Ундер». Мария, уязвленная тем, что не успела отследить появление чуда, пробила изображение парня по компьютеру и теперь изучала появившееся на мониторе досье. «Средний сын Вильгельма Ундера, рыцаря ложи драконов. Между прочим, ветеран лунной фантазии». Фата посмотрела на напарницу. «Что он здесь делает?» «Судя по всему, планирует снять квартиру и очень усердно окучивает маклера». Красава, продолжая сканировать происходящее, посмотрела на ногти. «В досье есть адрес Витольда?» Мария еще раз просмотрела скудные сведения на молодого чуда. «Нет. В таком случае все в порядке. Мальчику его возраста пора бы жить отдельно от родителей». «Малак действительно выглядит привлекательно. Тем более такому красавчику». «Может, проверим его?» – предложила Мария. «Пусть во дворце решают», – улыбнулась красава. «Но я уверена, что нам прикажут отпустить рыжего. А лишние неприятности с орденом никому не нужны». «Как же узнать, с чем связано появление ведьм? Как?» «Да никак. Не подойдешь ведь, не спросишь. Но предполагать всегда следует самое худшее. В данном случае то, что зеленые вышли на след духа». «Каким образом?» «Скорее всего, расследуя смерть белой дамы». «Почему так быстро?» «Так на то они и маги». «Что делать со старушкой?» «Потом. А вот это потом. После. Сейчас важно то, что он оказался в ненужное время в ненужном месте. И им заинтересовались. И очень важно сделать так, чтобы интерес к нему пропал. Конечно, квартира грязновата, но ведь арендная плата смешная. Маклер давно забыл о предыдущих клиентах. Точнее, не забыл, но легкое вторжение Ундера заставило чела думать, что перед ним гораздо более выгодный посетитель, нежели почти согласившийся на аренду пара. Те, обиженные откровенным пренебрежением, давно ушли, и Витольд прогуливался по действительно запущенной квартире лишь в компании черноволосого дельца. «А на какой максимальный срок хозяева готовы сдать квартиру? Если года на три, то я, разумеется, сделаю ремонт». «Можно договориться и на четыре», – заговорчески прошептал маклер. «На самом деле хозяева будут только рады. Они не желают продавать недвижимость, но совершенно не представляют, что с ней делать. «Чем он занимается?» Мария вопросительно посмотрела на сканирующую подъезд напарницу и, прочитав по губам ответ, транслировала его в зеленый дом. «Торгуется!» Милана засопела и проворчала едва различимое ругательство. «Чуд! Молодой чуд! Не очень хорошая ситуация!» Втайне Милана надеялась, что на квартиру заявится сама старуха. Устанет бродяжничать и притащится, развеяв тем самым возникшие подозрения. Прогнозировала воевода и появление Нава. След темной энергии был. От этого никуда не денешься. И визит подданного князя вполне возможно указал бы на преступника. Отличная возможность утереть нос Мечиславу. Но безусый чуд, щенок без опыта и по-настоящему развитых способностей, эта фигура никак не желала вставать на доску Миланы. Взять его и проверить? Выудить информацию поцелуем русалки? Развивайся ситуация по-другому, возможно, воевода наплевала бы на дипломатию и поступила именно так. Но Навы хитрые, а ситуация, судя по всему, не шуточная. Оракул отказался говорить с князем. Сантьяго, очевидно, обеспокоен. Кто знает, к чему приведет расследование. И как поведут себя темные, если результаты их не устроят. Одним словом, воевода решила, что неразумно ссориться с орденом из-за такой ерунды, как проверка юноши. С другой стороны, Витоль Тундер был первым жителем тайного города, который столь близко подошел к квартире Шумы-Шумы с момента установки засады. Совпадение или нет? Они вышли из подъезда, спокойно сообщила Фата Мария. Прощаются. Подождать, когда чел уедет? Нет, решила Милана. Отпускайте Ундера и продолжайте наблюдение за квартирой. «Я смогу собрать нужную для первого взноса сумму всего за пару дней», – пообещал Чуд. «Пожалуйста, не отдавайте никому эту квартиру». «Не волнуйся, Витольд», – рассмеялся маклер. «Я же сказал, что продержу ее. Ты хороший парень, и я рад тебе помочь». «Спасибо». «Да не за что». Чел надавил на кнопку брелока, и Мазда послушно отозвалась негромким писком. «Тебя подвести?» Искушение было велико. Сесть в машину и быстро покинуть опасное место. Люди вряд ли станут атаковать при свидетеле, так что есть возможность улизнуть. О чем ты думаешь? Ты пришел сюда, чтобы снять квартиру. Веди себя соответственно. Не надо, покачал головой Витульд, я доберусь. Как знаешь. Маклер надавил на педаль, и машина медленно выкатилась из двора. Ундер вздохнул и побрел следом, даже не думая о том, что сзади может раздаться окрик. «Стой!» Витольд заставил себя забыть о зеленых. «Я спокоен. Я пришел только для того, чтобы снять квартиру».